Глава 15. Сестрам по серьгам. Таисия. Я была безобразно счастлива. Джахар так на меня смотрел, так со мной разговаривал. Кажется, он намерен взять меня в жены. И он все знал. Вот же хитрец. Не мог не знать. Дракон ведь и маг, а не какой-то там дурачок. И все подстроил. Нужно было это сразу понять. Но я почему-то не поняла, слишком увлечённая этой восточной романтикой. Тем хуже для меня и тайны. «Тася, что будет с нашей юной подругой?» — спросил меня Джахар, обнимая за плечи и совершенно беспардонно притягивая себе на колени. «О, это мне решать?» — обрадовалась я. «Тогда мы дадим ей денег и отправим в самую лучшую академию. Она же учиться хотела, у нее прекрасный потенциал». «А зеркало вернем ее старшей сестре», — согласился Джахар покладисто. «Так будет правильно. Все равно в Академию со своими артефактами нельзя». «Меня не убьют?» — пролепетала тайна. А Джахар громко фыркнул. «Да за что тебя убивать-то? За то, что замуж не хочешь? Ну так ты выбрала другой путь. Это совершенно нормально. Я даже восхищен, что ты не подчинилась бездумно, а придумала достойный выход. Даже артефакт считает, что из Таси жена выйдет лучше». «А так можно было?» — поинтересовалась я. — Ну, чтобы одна девушка была истиннее другой. — Видимо, тут дело в желании, — пожал плечами дракон. — Подходите вы обе. Но ты хотела, а она нет. Поэтому артефакт выбрал тебя. Это же логично, правда? Пришлось согласиться. Действительно, мало радости, когда невеста тебя терпеть не может. Лучше уж так, которая согласна. Тем более, что мы даже внешне практически одинаковые. — Так ты меня и вправду отпустишь, господин? — Все еще не верила тайна. «Да, но не к родным. Они не должны знать про твою судьбу. Так им будет спокойнее. Полетишь в Драконью Академию. Крови в тебе достаточно, чтобы поступить». «Спасибо!» Тайна бухнулась на колени и уткнулась лбом в пол. Я заметила, что она ни разу не задала вопрос о своем якобы возлюбленном. Забыла? Он все же попал в категорию лишнего и ненужного? Вот и славно. Я тоже забыла почти обо всем, кроме одного. «Джахар? «А на что способно это зеркало?» «Оно почти всемогущее». «А прошлое как-то изменить можно?» «Что ты задумала, алмаз моего сердца?» «У меня несколько лет назад умерла сестра, глупо и нелепо, самый близкий мой человек». «Вывести из-за грани человека невозможно», — вздохнул Джахар. «Боюсь, путь твоей сестры в том мире завершён навсегда. Но в другом мире она будет жить». «Можно изменить?» — вдруг заявила тайна. «Мы с Зариной пробовали, у нас был котенок, его загрызли собаки, и мы попросили зеркало показать нам миг до его смерти и переместили Хамсу в другой мир. Это получилось у нас не сразу, там важно поймать момент. И потом мы обе с ней почти все большие дожди проболели, но получилось же?» Я дернулась, умоляюще поглядела на Джахара, сжав руки. Он долго молчал. «Какой в этом смысл?» — наконец спросил он. «Ты же ее все равно никогда не увидишь больше, не обнимешь, не поговоришь». «Это не важно. Главное, она будет жить». «Так она и сейчас живет. Вот Зарина. Такая же, как твоя сестра». «Но это не она. У нее другие мысли, другой опыт. Зарина отличается от Зины так же, как различны мы с тайной. Мы очень похожи, но все же совсем разные». «Я не понимаю тебя», — медленно сказал Джахар. «Но вижу, что это сделает тебя счастливой. А я готов на все, чтобы ты была счастлива. Мы попробуем». Я взвизгнула от радости и обхватила его за шею, заглянула в темные глаза, застыла. Да чего же он все-таки красивый? Но это уже и не важно. Главное, что он еще умный, добрый и щедрый. Забегая вперед, скажу, у нас получилось. Зину выдернули из-под машины ровно в тот момент, когда металл уже коснулся ее одежды. Она не пострадала физически. Я лишь краем глаза увидела мир, куда ее закинуло. Какая-то зеленая роща возле реки. Вроде бы там были люди. А дальше зеркало желаний моргнуло и отключилось. И как мы ни прыгали вокруг него, больше не работало. Не то сломалось, не то зарядка кончилась. Надеюсь, Зиночка получила новый шанс на жизнь. Я сделала все, что могла. Джахар полностью оплатил обучение тайны в Драконьей Академии. Девушка поступила на факультет провидцев. К нам во дворец она, разумеется, не вернулась. Иногда я получала от нее письма, довольно любопытные, к слову. Судьба ее сложилась. Впрочем, кому это интересно? Мы же с Джахаром поженились, а потом улетели в свадебное путешествие по разным странам. Драконессой я не стала, вторую ипостась не обрела. Да и внешне особо не изменилась, разве что кожа стала нежнее, волосы гуще и талия тоньше. Но из путешествия я вернулась уже беременной и в положенный срок подарила своему супругу сына. Самое забавное, что Гела, Селена и Стелла так ничего и не поняли и не узнали, что нас было две. Мы с ними подружились, и они жили с нами до тех пор, пока не нашли свою любовь. Зеркало желания осталось висеть в купальне. Смысла отправлять сломанный артефакт семье Тайны теперь не было. Мало ли, что они могли бы подумать. Лучше их не тревожить. А тетка, живущая в доме Джахара, оказалась вовсе и не теткой, а его младшей сестрой. Некогда она была сильной магессой, знатной дамой, но жизнь изрядно ее потрепала. Натворила она глупостей выше крыши, потеряла все, что имела. Но об этом уж точно в другой раз. Может быть, когда-нибудь. Конец первой серии. Читала Ева Ларина.